Глава 20. Странно, что грохот моей упавшей челюсти не разбудил малышку. Может, я ослышалась? Или дурацкая шутка? Но княгиня смотрела на меня внимательно и серьезно. Да и ниоткуда здесь было взяться шуткам о Штирлице. «Видимо, парашют, волочившийся за спиной», — медленно произнесла я. «Может быть, не стоило признаваться? До сих пор я не видела от княгини ничего, кроме добра. Но тайна, которую знают двое, уже не тайна». Анастасия просияла и бросилась меня обнимать, будто давно потерянную родственницу. От этого напора я ошалела, окончательно застыв столбом. «Простите, я напугала вас», — она отстранилась. «Но вы не представляете, как я рада». «А я рада?» «Извините за мой ступор. Это так неожиданно и так... странно». Я вздохнула. «Господи, я была уверена, что никогда и никому...» Руки дрожали. Княгиня мягко усадила меня в кресло. «Отдышитесь. Воды или нюхательных солей?» «Водки», — вырвалось у меня. Анастасия расхохоталась, и этот смех словно разбил напряжение. Плечи наконец-то опустились, и руки перестали дрожать. Я засмеялась вместе с ней. Большой черный кот, дремавший в кроватке рядом с малышкой, поднял голову, с любопытством разглядывая меня. «Давай на «ты», раз уж мы оказались здесь кем-то вроде ближайших родственниц», — предложила княгиня. «Конечно», — улыбнулась я, еще раз глубоко вздохнула. «Осталось только поверить, что у меня не поехала крыша». «Да вроде на месте». Мы снова засмеялись, хотя вроде нечему было. Но насколько оказывается легче, когда есть хоть один человек, перед которым не нужно притворяться. Пусть я и свыклась с этим притворством. Котяра, потянувшись, сиганул мне на колени. Я подпрыгнула от неожиданности. Запустила пальцы в длинную шерсть. Кот довольно заурчал. И этот звук, и прикосновение к густой теплой шерсти окончательно меня успокоило. «На чем я прокололась?» Все же полюбопытствовала я. «Слишком много совпадений. Внезапная перемена характера вместе с потерей памяти. И знаниями, которым неоткуда взяться». «Какие именно? Я же не лекции по квантовой физике читала». «Вроде ГЛПС», — Иван Михайлович рассказал. Он действительно ни разу не слышал о мышиной лихорадке. «Слишком много деталей о размещении ульев. А еще пчелы и опыление. Здесь не знают о половом размножении растений и...» «Ты врач или биолог?» — вырвалось у меня. «Нормальный человек не скажет половое размножение растений». До меня дошло, что я брякнула. «Извини, я не хотела сказать, будто ты...» «Брось. Нормальный человек действительно так не скажет. Я терапевт. А ты?» «Учитель биологии. Тогда понятно». Очень хотелось расспросить ее о прошлой жизни. Где она жила и как? Много ли у нас реально общего? Но, с другой стороны, стоит ли бередить? Назад нам обеим не вернуться, учитывая, что технически мы обе мертвы. Я мысленно поёжилась, вспоминая дым, жар и дурноту. Княгиня пристроилась на ручку кресла, где сидела я. Второго в комнате не было, и я попыталась уступить место хозяйке, но она удержала меня. «Господи, столько всего хочется спросить и рассказать. Голова идет кругом». «У меня тоже», — призналась я. «Надо как-нибудь сесть за рюмкой чая и все обсудить. Но пойди найди время, и чтобы никто не подслушивал». «А есть кому?» «Моя нянька никак не может понять, что если у меня нет от нее секретов, то это не значит, что их нет у моих гостей». Она коснулась магии двери, та стала прозрачной. «Как ты это делаешь?» — ахнула я. «По принципу МРТ. Моя магия — электричество». «Значит, я со своим огнем вряд ли это смогу повторить». Она пожала плечами. В самом деле, ей-то откуда знать? Или знает? «Иван Михайлович говорил, будто ты можешь помочь разобраться с благословением», — вспомнила я. «О, у тебя оно тоже есть. Как здорово!» «Мне так сказали. Но, честно говоря, я даже не представляю, с какой стороны к нему подойти». «Никто не представляет. Пока изучение магии напоминает мне притчу о слепце и слоне. Каждый пытается что-то нащупать и как-то описать свой опыт. Но получается...» — она покачала головой. «Так себе получается. Мне думается, что магия здесь такое же физическое явление, как и все остальное. С этой стороны я к ней и подхожу. Но еще разбираться и разбираться». «Физическое явление?» — задумчиво произнесла я. «Да, нужно попробовать». «Расскажешь, что получится?» «Конечно, если будет что рассказывать. И постараюсь записать». «Я тоже стараюсь записывать, но...» Она мотнула головой в сторону спящей малышки. «Мне очень не хватает второй меня и еще 48 часов в сутках. А лучше 72», — поддакнула я. «Приятно встретить понимающего человека», — хихикнула Анастасия. «Извини, я несу какую-то чушь. Волнуюсь». «Я тоже», — я потерла лоб. «В самом деле...» «Сумбур какой-то выходит. Давно ты здесь?» «С прошлой весны». «И много нас таких?» «Ты первая, о ком я узнала». «Не думаю, что много. Иначе местные уже бы рассказывали о странной эпидемии беспамятства среди барышень и молодых людей». «Да, логично», — кивнула я. «И технологии пошли бы по-другому». «Может быть, они уже идут по-другому. Я не сильна в истории». И не могу судить, насколько она отличается от нашей и каков должен быть естественный ход вещей. Она вздохнула, глянула на дверь. Но давай об абстрактных материях как-нибудь в другой раз. У нас не так много времени, чтобы поболтать. Этикет бывает жутко полезен. Помогает не думать, как поступать при людях. Но сейчас я не могу надолго оставить важного гостя. Важного гостя? Но кроме меня в гостях у них Стрельцов. Я привыкла думать о нем то с благодарностью, то с раздражением, не понимая, как в одном человеке уживаются невыносимый сухарь и внимательный и чуткий мужчина. Как о человеке, который то злит меня до трясучки, то заставляет краснеть одним взглядом. Об этом дурацком танце и ссор на ровном месте и примирений. Важный гость. Равный по влиянию и власти председателю дворянского собрания уезда. Граф в гостях у князя. И княгиня не может надолго оставить гостя без внимания. Внутри словно все смерзлось. Я натянула на лицо вежливую улыбку. «Да, конечно. Нам пора возвращаться. Погоди. Еще успеем обсудить дела, которые не стоит обсуждать при исправнике. А потом ты как-нибудь выберешься ко мне в гости, или я приеду, и поболтаем по-настоящему. Договорились?» Хорошо, что она не знает меня близко и не заметила, как испортилось мое настроение. «Конечно. До меня дошло еще кое-что. При исправнике? Не при князе?» Она поняла. «Муж знает обо мне. Но кому ты захочешь рассказать о себе? Твое. И только твое дело. Я буду молчать». «Спасибо». «Не за что. Лучше скажи, чем я могу тебе помочь». «Так сразу и не соображу», — призналась я. «Мне точно так же не хватает второй меня и лишних часов в сутках. Но, в принципе, я совсем справляюсь. Соседей, думаю, смогу построить». «Кто, кроме Софьи?» «Лисицын. Оттяпал кусок земли. Думаю, я с ним договорюсь». «Судя по тому, что я видела сегодня, договоришься. Но если вдруг не получится, дай мне знать. Я намекну мужу, что сироту обижают не только его родственники». Она хихикнула, я тоже улыбнулась. «Как бы поаккуратней спросить?» «Виктор не святой. Он живой человек, среди живых людей и в какой-то степени политик. С сказала княгиня, прежде чем я успела сформулировать вопрос хотя бы в мыслях. Он понимает, что мир не черно-белый и может закрыть глаза на некоторые вещи. Но не когда кто-то решает, будто может позволить себе все, просто потому что сильнее. Поэтому ты можешь даже не говорить мне, а сразу просить справедливости у председателя дворянского собрания уезда. «Спасибо», — кивнула я. «Он очень помог мне с возвращением дееспособности. А ты здорово поддержала тогда». «Не стоит. Я по-прежнему считаю, что с тобой, точнее, с твоей предшественницей, обошлись чудовищно». Она помолчала, лицо стало задумчивым. «Моя нянька, точнее, не моя, но я уже считаю ее родным человеком. Она уверена, будто на самом деле душе нужно было слетать в другой мир, чтобы чему-то в нем научиться. Иногда мне кажется, что она права. И мне действительно нужно было научиться не думать только о себе. А тебе, возможно, научиться постоять за себя». Я поразмыслила над ее словами. Может быть, она и права. Почему-то я воспринимаю историю прежней Глаши почти так же остро, как свою. А может быть, тебя просто бесит несправедливость, как и меня. Думаю, вряд ли мы узнаем, как обстоят дела в действительности. Я кивнула. Алёнка заворочилась и захныкала. Анастасия подхватила ее на руки, понизила голос. Но давай об этом тоже как-нибудь потом. Лучше скажи, не завелась ли у тебя восковая моль? Бог миловал. Жаль. Она с улыбкой покачала головой. В смысле, я не то хотела сказать. Мне пригодились бы личинки. Зачем? Мечников считал, что они могут быть полезны при лечении туберкулеза. Я, конечно, не врач, осторожно начала я. Но звучит сомнительно. Она кивнула. Я сама первая бы сказала, что такая серьезная болезнь не повод для экспериментов, что есть стандартизированные препараты с доказанным действием. Но беда в том, что препаратов нет, а больной есть. И моего благословения не хватает. А может, организм уже слишком вымотан борьбой с болезнью, и у него нет сил на ускоренную регенерацию? Ускоренную регенерацию. Значит, благословение все-таки может лечить. И мне не показалось, будто Варенька выздоравливает слишком быстро. Поэтому приходится пробовать средства, к которым в нормальных условиях я бы близко не подошла. Хуже не будет точно, но вдруг поможет. Понимаю. Несмотря на серьезность темы, я едва не засмеялась, вспомнив, как пугала девчонок домовым любителям чистоты. Но рассказывать об этом, пожалуй, не стоит. Разводить моль на пасеке я не рискну. Но я соберу для тебя старые, запрополисованные соты. Вполне возможно, что они уже заражены молью. А если и нет, дурное дело нехитрое. И дам мервы. Остатки после вываривания воска, — пояснила я в ответ на вопросительный взгляд. Этого хватит для питания личинок. Если получится, скажешь, когда понадобится еще. Спасибо, я заплачу. Не надо. Ты правильно сказала. Мы должны держаться друг к другу. Если что-то понадобится, дай знать, помогу, чем смогу. И ты мне. Анастасия вернула сладко сопящую малышку в кроватку. Кот также одним прыжком перебрался туда и свернулся клубком. Пойдем, пока мужчины не решили, будто мы сплетничаем о них. Мы снова обнялись. Они в любом случае так решат, хихикнула я. Столько всего хочется обсудить, но время, вздохнула она. При нашем появлении мужчины поднялись. Князь смерил меня внимательным взглядом. Интересно, понял ли он? Пожалуй, я не хочу этого знать. Спокойнее будет жить. «Надеюсь, беседа оказалась полезной?» — спросил он. «Очень. Редко встретишь даму с таким острым умом и щедрым сердцем». «Ты мне льстишь», — улыбнулась Анастасия. «Нисколько. Я почувствовала себя... Как бы это сказать? Не такой одинокой в новых обстоятельствах. По лицу Стрельцова пробежала тень, и я торопливо добавила. «Конечно, граф Стрельцов очень мне помогает. И Марья Алексеевна — чистое золото. Но иногда нужен не совет мудрого наставника, а понимание от ровесницы, человека, который смотрит на мир теми же глазами, что и ты. Анастасия Павловна?» «Настя», — поправила меня она. «Для тебя я, Настя». Князь едва заметно приподнял бровь, услышав это. Да и Стрельцов явно удивился. Настя тоже это увидела. «Бывает так, что встречаешь едва знакомого человека и находишь родственную душу». Она обернулась ко мне. «Глаша, заезжай к нам почаще. Думаю, вдвоем нам обеим будет проще разбираться с благословением. Постараюсь. И ты заглядывай, и дочку привози. Она чудесная. Спасибо тебе за все. И вам, ваше сиятельство». Когда Стрельцов помогал мне сесть в коляску, рука его была такой же уверенной и твердой, как и пару часов раньше. Но в этот раз не я торопливо отдернула пальцы, а он убрал руку, едва почувствовав, что мне больше не нужна опора. Забравшись на коня, он не придержал его рядом со мной, как когда мы ехали сюда, даже когда я дулась, а двинул чуть вперед и вправо, так что я видела только идеально прямую спину. Образцовый представитель власти сопровождает даму или подозреваемую. Что опять неладно? Как же мне надоели эти вечные размолвки на ровном месте. Вот возьму и тоже надуюсь. А может быть, мне пора вспомнить, что я взрослая женщина и умею разговаривать словами через рот? «Кирилл Аркадьевич», я чуть подалась вперед. «Мне кажется, вас что-то расстроило. Я могу помочь?» Он посмотрел мне в глаза. «На самом деле ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Просто я в который раз убедился, что совершенно не понимаю дам». «Вы говорили, что умеете слушать», — осторожно заметила я. Тут же вспомнила, что бросила ему в ответ: «Не умеете чувствовать?» и залилась краской. Но он не стал припоминать мне это. «Сейчас я в этом не так уверен», — он помолчал. «Сильнее, чем сейчас, я был озадачен только один раз, когда Варенька пришла ко мне за советом, но, получив его, сказала: «Кир, ты невыносим? Мне не нужно, чтобы ты говорил, как мне следует себя вести. Мне нужно, чтобы ты сказал, что Наташка — дура». Я рассмеялась. «Как я ее понимаю?» «А я — нет». Без тени улыбки ответил он. «Не могли бы вы объяснить, если это не слишком личное?» «Вы сегодня были очень милы с Аленкой». «Это она была мила со мной. Малыши очаровательны. Но к чему вы?» «Представьте, что она бы шлепнулась с ваших колен и заревела. Вы бы стали рассказывать ей, что она была неосторожна? Или просто бы обняли и утешили?» «Она ребенок. Такому несмышленышу бесполезно...» Он покачал головой. «Не хотите же вы сказать, будто все дамы так же глупы, как дети?» — хихикнула я. «Я не то имел в виду». Я не обиделась. Несмышленышу бесполезно объяснять, как правильно. Но мы... Впрочем, нет. Я не буду говорить за всех взрослых и умных женщин. Я усмехнулась. «Я не считаю себя дурой. Но иногда мне, как ребенку, просто хочется, чтобы меня утешили, погладили по голове и рассказали, какая Наташка дура, что гадский пол такой твердый, а коленка непременно заживет, чтобы потом встать и самой разобраться со всем». «Вы хотите сказать, что вам не нужна помощь мужчин? Что вы способны со всем справиться сами?» В его голосе прозвучало что-то вроде обиды. «Да нет же!» — воскликнула я. «Сильное плечо рядом — это важно и дорого. Но это не значит, что нужно виснуть на нем мертвым грузом. Я же все-таки не младенец, чтобы чуть что реветь и бежать за помощью». Стрельцов озадаченно смотрел на меня, и казалось, будто мои слова лишь добавляют сумбура в его голове. Все же я попыталась. «Давайте на чистоту. Вы, мужчины, Приходите друг к другу только за помощью? Или иногда просто выговориться? Чтобы кто-то хлопнул по плечу и сказал «Да ну их в...» Я осеклась. «В общем, ну их, давай лучше выпьем или по бабам пойдем». Я ойкнула, поняв, что сморозила. «Такое случается», — сказал Стрельцов. «И с нами такое случается. В смысле не по... желание выговориться. Но слова, если они не обещают чего-то конкретного, это просто слова. Сотрясение воздуха». «Вовсе нет. Вам хочется чувствовать себя сильным рядом с женщиной. Помочь, решить все ее проблемы или, по крайней мере, подсказать решение. Однако довольно часто я сама знаю, в чем была неправа или что необходимо сделать. Но чтобы появились силы действовать, нужно выговориться». Я улыбнулась. «Напиться для дам не вариант, так что остаются только слова». Он задумчиво молчал. «Кажется, я понимаю, что вас озадачило», — продолжала я. «Вы очень много сделали для меня, но мы не стали ближе». «Ух, простите». Я закрыла лицо руками, сообразив, что едва не сморозила. «Конечно же, чисто деловые отношения». Он улыбнулся краем рта. «Чисто деловые». «Да», — подтвердила я. «А еще мне следует помнить, что он — важный гость даже для первого человека в уезде, и поэтому стоит сформулировать по-другому. Наверное, в ваших глазах я выглядела неблагодарной, когда призналась княгине, что чувствовала себя одинокой, несмотря на то, что вы для меня сделали. Нет, я не жду благодарности. Мне хватает вашей улыбки». Его скулы порозовели, будто он тоже брякнул что-то лишнее. «Но меня озадачило, как быстро вы нашли общий язык с княгиней, несмотря на совершенно разное положение в обществе. Простите. Это только ее заслуга. И вы все же понимаете женщин, раз вспомнили в этот момент о Вареньке. Мы просто поговорили. Анастасия Павловна просто меня поддержала. Это было именно то, что нужно нам обеим». Он снова надолго замолчал. Но теперь это молчание было не напряженным, как в первые минуты после отъезда, а задумчивым. «Как отличить одно от другого? Когда нужна помощь, а когда — только слова?» Мой отец спрашивал: «Тебе подсказать или посочувствовать?» Он рассмеялся. «Так просто? Вы наверняка шутите надо мной». «Так просто», — совершенно серьезно ответила я. «Иногда лучшее, что можно сделать, — просто спросить». «Пожалуй, я попробую. Просто спросить. Не догадываетесь ли вы, кому так мешает ваша пасека?»